Но поздно вечером уже, когда они остались одни, Анна, видя, что она опять вполне овладела им, захотела стереть то тяжелое впечатление взгляда за письмо. Она сказала: «А признайся, тебе досадно было получить письмо, и ты не поверил мне?» Только что она сказала это, она поняла, что как нелюбовно он был теперь расположен к ней. Он этого не простил ей. «Да», — сказал он, — «письмо было такое странное. То Аня больна, то сама ты хотела приехать. Это все было правда? Да я и не сомневаюсь». «Нет, ты сомневаешься. Ты недоволен, я вижу». «Ни одной минуты. Я только недоволен, это правда, тем, что ты как будто не хочешь допустить, что есть обязанности. Обязанности ехать в концерт? Но не будем говорить», — сказал он. «Почему же не говорить?» — сказала она. «Я только хочу сказать, что могут встретиться дела, необходимость. Вот теперь мне надо будет ехать в Москву по делу дома. Ах, Анна, почему ты так раздражаешься? Разве ты не знаешь, что я не могу без тебя жить?» «А если так, — сказала Анна вдруг изменившимся голосом, — то ты тяготишься этой жизнью. Да, ты приедешь на день и уедешь, как поступают. Анна, это жестоко. Я всю жизнь готов отдать». Но она не слушала его. «Если ты поедешь в Москву, то и я поеду. Я не останусь здесь. Или мы должны разойтись, или жить вместе. Ведь ты знаешь, что это одно мое желание, но для этого надо развод. Я напишу ему. Я вижу, что я не могу так жить, но я поеду с тобой в Москву». «Точно ты угрожаешь мне?» «Да я ничего так не желаю, как не разлучаться с тобою», — улыбаясь, сказал Вронский. «Но не только. Холодный, злой взгляд человека преследуемого и ожесточенного блеснул в его глазах, когда он говорил эти нежные слова. Она видела этот взгляд и верно угадала его значение. «Если так, то это несчастье», — говорил этот его взгляд. Это было минутное впечатление, но она никогда уже не забыла его. Анна написала письмо мужу, прося его о разводе. И в конце ноября, расставшись с княжной Варварой, которой надо было ехать в Петербург, вместе с Вронским переехала в Москву. Ожидая каждый день ответа Алексея Александровича и вслед за тем развода, они поселились теперь супружески вместе.